Ну вот я и дома. Тыула вспорхнула по кирпичным ступеням и, нажав на тяжелую дверную ручку обеими руками, ступила в мрачный холл. Мы с котом последовали за ней послушной свитой. Сердце мое глухо колотилось. Я была готова к любым неприятностям. Уж Пипс с Джеффрис наверняка сейчас пустятся и вытянут из меня правду о позорном визите в Кегельбан. А в худшем случае на лестнице появится Мэри, прижмет руку к груди и упадет замертво. Однако случилось так, что поблизости не оказалось ни души, ни Мэри, ни кулинаров и иже с ними. Неужто Соланж вместе с графом после фиаско с голубем торчит в своей комнате? А что же Хендерсон Браун терзается у себя в комнате? А Эрнестина легла пораньше спать? Так или иначе, нас с Теолой встретила гробовая тишина, какую обычно наблюдаешь в давно покинутых домах. Одарив меня милой улыбкой, Теола направилась в красную комнату. «Как насчет того, чтобы выпить, дабы подготовиться к натиску моей любящей дочери?» «Ну, разве что лимонада или пиво?» Я положила сумку на стол и проследила за взглядом Теолы. Та смотрела на портрет кота-мертвеца. Раздался «Ох, мой, не ее!» Из написанной маслом шерсти торчала рукоятка ножа. «Боже! Вчерашняя надпись в ванной, теперь еще и это!» Однако ни живая кошка, ни Теола и ухом не повели. «Вы можете представить человека, которому захотелось бы устроить оргию в этой благочестивой обстановке? Дорогая, надеюсь, вы не верите тем ужасам, что понаписала моя Мэри в своей книжонке». Теола театрально прижала руки к своей шелковой груди. «Я говорила Грегору Пеку, знаете, тот паренек из музыкальной комедии, что только слабоумные поверят, будто на одной из наших вечеринок мы заставили его выступить в роли дворецкого с серебряным подносом в руках и одетым только лишь в галстук бабочку». Представив Пипса в подобном наряде, я ужаснулась. Повернувшись спиной к коту-мертвецу, я последовала за Теолой к столу с напитками бормоча. Только бы никто сюда не заглянул. Разве что телевизионные проповедники за угла. Она побренчала щипцами в ведерке со льдом. Как я уже сказала тому репортеру из Ньюсуик, мне все время приходится напоминать себе, что Мэри пишет в жанре фэнтези. И ведь она вправду изменила имена действующих лиц, дабы защитить ни в чем не повинных. Да чего же приятно ни с кем не делить славу, стоя по уши в дерьме. Она потянулась к бутылке. «Ну-ка, признайтесь, милая Элли, вы читали шедевр моей девочки?» «Да, я полистала несколько страниц». Мне показалось, или в коридоре раздались шаги? Ладони мои вспотели, а сама я попятилась к одному из кресел, мысленно готовясь к встрече с Мэри. Наверное, моя дурочка положила по экземпляру возле каждой кровати. Рядом с Библией. Серебристые волосы Теолы полумесяцами обрамляли ее лицо. И что эти ненормальные кулинары обсуждают меня и мой порочный образ жизни? Дверь почему-то не распахнулась грохотом. И чем бы ни были те звуки в коридоре, они прекратились. На какое-то время мы были избавлены от Мэри. Опустившись в кресло, я вдруг поняла, до чего же туго соображаю. Теола Фейт вызволила меня из лап этих противных кеглистов грязного ручья только для того, чтобы вытянуть информацию. «Кулинары неболтливы», — сдержанно отозвалась я. «Как грустно. Надеюсь, Пипс и Джеффрис все же не переметнутся на сторону врага. Я всегда подозревала, что эту парочку можно купить за большее жалование». Раньше я, быть может, и не согласилась, но, вспомнив, как эти двое кучковались сегодня возле Мэри, я неосторожно взглянула на журнальный столик, где лежала, бросаясь в глаза, как расстегнутая ширинка у джентльмена, знакомая кроваво-красная обложка мамочки и монстр. «Вам удобно?» Теола закинула одну шелковистую ножку на другую. «Да, спасибо. Я, знаете, не могла оторвать глаз от книги. Теола Фейт вернулась в грязный ручей, явно не навстречу выпускников школы. В этом доме она ради выяснения отношений, ради конфронтации. Но в какой форме? Достаточно ли ей будет своим присутствием привести в смятение Мэри? Или же она жаждет крови? По полу потянула сквозняком. Неожиданно мозг мой превратился в киноэкран. Начальная сцена. Теола Фейт замышляет растоптать репутацию своей дочери. Глубокой ночью она переплывает реку и проникает в Мэнденхолл, свой дом. Что может быть проще, нежели забрать парочку тесаков из столовой и чпок, сделать мясной фарш из двух гостей? Тела Джима Грога и Дивон брошены в колодец, а ножи сунуты в карман жакета Мэри. Какая сладкая месть! Право же, дорогой шериф, я все время пыталась довести до всеобщего сведения, что дочка моя совсем свихнулась, и если уж двойное убийство не доказывает этого, то что же тогда? Но прошу вас, не вините во всем ее дурное воспитание. Бедная крошка попала под влияние секты шеф-поваров. Я едва не соскочила с кресла, когда кот, о котором я забыла, потерся о мою ногу, а гостеприимная хозяйка протянула мне высокий бокал, в котором весело покачивалась вишенка. «Бога ради! Джим Грок и Дивон вовсе не ухнули в колодец! Элли, пошевели мозгами! Как бы Теола перетащила их трупы без посторонней помощи? Ноги Пипса едва держат его самого. Что же касается Джеффрис?» Я отогнала прочь возникшую в воображении картинку. Перекинув по трупу через каждое плечо, карлица поднимает взгляд на портрет кота. А что, если паника Мэри объясняется тем, что она нашла нож? Я пригубила шипучую янтарную жидкость, а от выступавшей на стенках бокала влаги моя ладонь сделалась мокрой. Очень вкусно! Я смешала имбирный эль, клюквенный сок плюс лимон со льдом. Это был мой любимый пунш, когда я сама ждала свое первое и единственное дитя. Присев на стул возле рояля, Теола Фейт лениво побренчала одной рукой. Другой она держала бокал, до краев наполненный виски. Кот важно расхаживал по спинке дивана, и я спросила, лишь бы уйти от разговоров о Мэри, очень ли она к нему привязана. Хотя, признаться, я уже начала мечтать, чтобы младшая Фейт вошла и раз и навсегда покончила с этой историей. Теола наполовину осушила свой бокал. Коты всегда были моими любимцами. Их можно прогнать, когда они вертятся под ногами, или же взбить и превратить в подушечку, если требуется создать атмосферу домашнего уюта. Да, конечно. Опустив свой бокал, я затасковала по Тобиусу. Он бы откусил руку, попытавшуюся превратить его в подушечку. Очевидно, наш лукавый Чарли Чаплин тоже не вдохновился этой идеей. Когда Теола встала, чтобы заново наполнить свой бокал, кот со всех ног бросился к двери. Царапание его когтей было тем красноречивее, что при этом он даже не мяукнул. «Извините, если я ему открою, то подвергну опасности голубей». В словах Теолы был резон, но от сознания того, что оба мы ее пленники, мне стало неуютно. В доме висела зловещая тишина, будто затишье перед бурей. «Кисонька, будь добра, оставь свою Теолу наедине с подружкой». Подавшись ко мне, Теола плеснула мой бокал имбирного эля и бросила вишенку на длинном черенке. Спиртным от нее несло так, что хватило бы пропитать приличный бисквит. Прислушайтесь к нему. Он напоминает мне о той поре, когда я ждала Мэри и в первый раз ощутила ее шевеление. Она выпрямилась. Кстати, а вы уже это чувствуете? То было ее первое и единственное упоминание о моей беременности. Нет, деточка. Это все равно, что мягкие лапки кошки, настойчиво скребущиеся в дверь. Я испытала прилив симпатии, и в этот момент, когда я подумала о Мэри как о невинном, безобидном ребенке с губками и бантиком, дверь распахнулась. Кот отлетел в сторону. По-моему, я закрыла глаза. и совершенно точно пролила свой напиток. Перед нами стоял Пипс, как всегда, напоминая труп, который 1000 лет продержали в морозильнике. Едва старик увидел Теолу Фейт, как на щеках его проступил легкий румянец, а кривые ноги мелко задрожали. Теола прищурилась. «А, вот и ты, Пипик!» «Пипс, мэм!» Будь у него на голове волосы, он бы поправил челку. «Какая разница?» Жестикулируя свободной рукой на манер эмансипе 30-х годов, Теола вновь присела к роялю. «Если осмелишься назвать это нечаянной радостью, я за ухо вышвырну тебя вон. А теперь читай по губам. Отыщи мою дочь и приведи ее сюда». «Но, мисс Фейт!» Послышался перестук костей, когда Пипс робко шагнул вперед. «Не знаю, как я...» Пальцы ее порхнули по клавишам, породив ураган звуков, кот поспешно запрыгнул ко мне на колени. На миг я испугалась, что Пипс последует его примеру. «Никаких «но»! Вон!» — я сказала. «Вон отсюда! Или же моя месть будет страшна! Я вылью из всех бутылок виски и налью туда микстуру от кашля». «Это все Джеффрис! Это она заставила принять вашу дочь!» Он попятился к двери, шмякнулся затылком о косяк и был таков. Комната показалась мне еще краснее и душнее, чем прежде. Тишина навалилась и вкупе с котом придавила меня. И тут Теола Фейт заиграла бодрую мелодию, которую я узнала. Не видала я красивее мертвеца, что за дивный тон синюшного лица. Облачившись в праздничный наряд, ждет она последний свой обряд. А по соседству 4 мужей. Бывает ли же туха веселей? Звуки рояля замерли. «Это из песенка из того фильма «Печальный дом», — пояснила Теола. Я отхлебнула свой коктейль и ощутила, как по спине пробежал холодок. «Вот, значит, откуда мне знакома эта песенка. Я же слышала, как мамочка поет отрывки из нее». Поставив бокал, я сказала: «Вы были знакомы с моей мамой». Не сводя глаз с двери, Теола допила свои виски. «Деточка, вы говорите, как исступленная поклонница».